Народному поверью, что сердце лежит под грудной костью, под ложечкой, сердце болит, отвечает по крайности и ученое латинское название этого места — «севобикулум кордис». А поверью, что душа сидит немного пониже, в желудке, соответствует положению брюшных нервных узлов, называемых также брюшным мозгом и седалищем животной души. «Кровь ходит, приступает», — говорит простолюдин, а ученый врач называет это «конгестиями и оргазмом». Во всем этом есть смысл. Мы иногда не понимаем народа, он нас, но речь его не всегда так бессмысленна, как с первого взгляда кажется. У лекарок есть симпатические средства от бородавок. Разрезать яблоко ниткою, натереть бородавку обеими половинками, сложить и связать их той же ниткой и закопать в навоз. Когда сгниет яблоко, тогда, говорят, пропадут и бородавки. Натирают также бородавки сырым мясом или свиным салом и закапывают его или отдают собаке. Делают на щепочке столько зарубок, сколько у человека бородавок, прикоснувшись к каждой соответствующей ей зарубкой. Или вяжут на ниточки, на алые шелковинки узелки, обмеряя каждую бородавку вокруг и бросают на дорогу. Кто поднимет щепку эту или шелковинку, на того перейдут бородавки. Во время убыли луны поводят рукой по стене, на которую падает лунный свет, а потом поглаживают бородавку той же рукою. Это повторяется в продолжении целой недели, и бородавка должна пропасть. Иные обводят пальцем сучок в деревянной избе, куда падает лунный свет, а потом водят по бородавке. Обмывают также бородавку три раза дождевой водой, скопившейся в лунке, ямке большого камня. Иные смазывают бородавку пеной или накипом от горящих сырых сосновых дров. От докучливого ячменя есть множество симпатических средств. Уколоть ячмень зерном ячменя и отдать его курице. Обвести ячмень обручальным кольцом и прочитать молитву. Подавить ячмень кольцом, поцеловать глаз и сплюнуть. Повесить иглу на нитке перед глазом и смотреть на нее. Довольно забавно видеть в доме барском старуху, няню, у которой весь день болтается перед глазом игла, привешенная к головному платку. От ячменя же перво или последний рожденный из братьев и сестер должен показать кукиш больному глазу, но чтобы никого при том не было. Иные советуют говорить при этом «ячмень, ячмень, вот тебе кукиш, что захочешь, то себе купишь». «Купи себе топорок, переселись поперек», проговаривая это трижды, провести по ячменю пальцем. От лишая есть также много средств, например, взять поту с окна или слюней, обвести сучок в бревне избы, а потом лишай и сказать «ни шире, ни дали, тут тебе и быть, на сем месте тебе и пропасть».